Глава 22. Шаг. Когда ты будешь особенно несчастлива, твоя жизнь будет состоять только из приятных воспоминаний о нем. Следующий месяц в истории Дейзи Ли отмечен пустыми страницами. Только, к сожалению, в отличие от Беллы Свон, я не могла просто месяцами сидеть в кресле, глядя в окно. Мне по-прежнему приходилось ходить в школу и на тренировки. Для отца я носила маску нормальной Дейзи, но сразу сбрасывала ее, как только выходила из дома. Тянулись последние дни февраля. Иногда я плакала, порой лелеяла надежду, что Люка простит меня. Затем март понемногу уступил место апрелю, и моя печаль сменилась ненавистью. Я ненавидела всех, отказывалась смотреть корейские сериалы, и радость от приближения конца учебного года просто отскакивала от моего энергетического поля, полного темной энергии. В этот период жизни Уэс называл меня «Дес Вейдер». Потом ненависть постепенно сменилась апатией и наплевательским отношением к будущему. Теперь тусоваться со мной было одно удовольствие. И вот в апреле, будучи как раз в таком настроении, во время большой перемены я вышла на школьный двор. Солнце светило ярко, но было очень холодно. Я надела солнцезащитные очки и накинула на голову капюшон толстовки. Увидев за нашим столом Веса и Фиону, я направилась в другую сторону от них, к киоску, где продавали пиццу. Они это заметили, и от выражения озабоченности на их лицах захотелось плакать. Первые две недели друзья уверяли, что все это пройдет, и Люка простит меня. А если не простит, добавила Фиона, она с радостью его кастрирует. Но теперь даже они понимали, что наш разрыв надолго, если не навсегда. Избегать встреч с Люкой не составляло никакого труда. Мы вообще друг друга не видели. После того, как я перестала ходить в художественную студию, первый раз в жизни что-то бросила. Мне просто негде было с ним столкнуться. И насколько я знала, он умер. Шутка. Но ощущение было именно такое. На моей тарелке стопкой лежали три огромных жирных куска пиццы. Сверху я положила печенье на арахисовом масле. Знаете, бывает, что люди теряют аппетит после разрыва с любимыми. Так вот, это не про меня. Мне позарез нужны были калории, и чем вреднее пища, тем лучше. Побольше жира и сливочного масла, пожалуйста. И добавьте сахара. Когда, наконец, я подошла к нашему столу, к моим друзьям успели присоединиться Вайолет и Лесли. Уэс и Вайолет уже открыто встречались. Это я сумела заметить, даже несмотря на то, что жила в своем замкнутом мирке, напоминавшем отверженное, в собственной интерпретации. Неудивительно, что Лесли и Фиона снова сошлись. Вокруг одни счастливые пары. Ура! Ребята поздоровались, но я почувствовала витавшую над столом озабоченность, которой уже была сыта по горло. Я буркнула приветствие и поставила на стол свой ланч. Верный путь к инфаркту. Уэс нарушил неловкое молчание. «Так стоит ли нам хорошо закончить учебный год и взять на прокат лимузин «Хаммер» для выпускного бала?» «Ты это серьезно? – спросила Фиона, скривив губу. «Да я лучше член съем». Вайолет засмеялась, но подавилась и закашлялась. «Выпускной бал. Поглощенная собственным несчастьем, я совсем о нем забыла. Раньше мы строили планы пойти туда все вместе, разумеется, с Люкой. Сейчас мысль о бале показалась тошнотворной. «Да, но я пас», — пробормотала я и откусила пиццу. «Брось, Дес, тебе надо пойти», — завел свою шарманку Уэс, а Вайолет украдкой посмотрела на мою тарелку. Вероятно, пицца и печенье содержали столько же калорий, сколько она потребляла за месяц. Фиона потянула к груди коленку и уперлась в нее подбородком. «При обычных обстоятельствах я бы поддержала бунтарку Дейзи, но будет странно не увидеть тебя на балу, Дес. Ты — лицо выпускного класса. Это было бы неправильно». Я не ответила, просто смотрела себе в тарелку. Уэс взял футбольный мяч, подбросил его и поймал. Потом снова подбросил и снова поймал. У меня стало подергиваться веко. «Нет, вы, ребята, идите без меня, повеселитесь», — сказала я, пытаясь улыбнуться. «Зря ты это», — ответил Уэс и снова подкинул мяч. Но поймал неудачно, так что тот попал в мою тарелку. Печенье посыпали со стола, а кусок пиццы упал на траву. Все замолчали. Уэс полез все это собирать. «Извини, Дес», — пробормотал он, неловко положив кусок пиццы с прилипшими травинками обратно на тарелку. Я не хотела показывать свою досаду и вспомнила героинь корейских сериалов. живших после разрыва с любимыми под дождевыми облаками страдания. Особенно в четырех временах года, где девушка к тому же умирала. Я вежливо улыбнулась Уэсу. «Да ладно, брось». Все переглянулись. Я сняла темные очки и посмотрела по сторонам. «Что ж, люблю вас, ребята, но не могу выносить ваши веселые лица». Я встала, бросила свою тарелку в мусорный бак и пошла прочь. «Дэс!» Послышался сзади крик Фионы, но я не остановилась и не обернулась. Вернувшись в тот день домой, я сразу прошла к себе в комнату, бросила рюкзак на пол и плюхнулась на кровать, случайно задев письменный стол. Там что-то стукнуло. Это была наша семейная фотография. До чего вовремя. Она свалилась прямо на черновик прощальной речи, который лежал здесь и собирал пыль со времен моего стэнфордского фиаско. «Стэнфорд. Ответ оттуда должен был прийти через неделю-другую. Да, я нервничала, но за этот месяц со мной произошла интересная метаморфоза. Волнение перестало быть таким сильным, как раньше. Не сомневаюсь, что причиной отчасти было состояние апатии, которое уже воспринималось как часть жизни. Я получила сообщение о зачислении в колледже при Бостонском и Корнеллском университетах. Хотелось бы заметить, что оба они предлагали более сложные программы медицинского образования, чем Стэнфорд. Мое безразличие пугало меня, но при этом я чувствовала себя свободной. Глядя на свой набросок речи, где-то с полсекунды я испытывала чувство вины. Потом закрыла глаза и решила лечь спать. Но не успела как следует завернуться в одеяло, как дверь распахнулась, и, громко топая, вошел отец. «Папа!» — возмутилась я. «Какого чёрта? Ты что, больше никогда стучать не будешь?» «Апа никогда не стучал». «Это правда». Он подошел, схватил меня за руку и вытащил из постели. Я упиралась и отбивалась. «Что ты делаешь?» — кричала я. «Апа устал от твоего ничего не деланья. Вставай и помоги мне в гараже». «Не хочу», — заныла я. Он остановился и уставился на меня. «Что это значит?» Я сразу выпрямилась, понимая, что отца лучше не злить. «Ничего», — проворчала я и поплелась за ним. Дверь гаража была открыта. Там на домкратах стояла машина. И не чья-нибудь, а Люки. Что за черт? Я сердито посмотрела на отца. Он пожал плечами. «Мне все равно нужно ее чинить. Так подумал, что можно заняться этим дома». Он лег на тележку и въехал на ней под Хонду Цивик. «Так, ты бери другую. Надень на лоб фонарик и держи под рукой набор инструментов». Я тяжело вздохнула, притащила огромный ящик с инструментами, легла на другую тележку и, упираясь в пол гаража босыми ногами, заехала под автомобиль. Я включила фонарик. Отец показывал и объяснял ситуацию. «Масляные и топливные фильтры, а также свечи зажигания — старые, просто беда. Их надо заменить, иначе машина не пройдет экологический тест. Поможешь мне заменить фильтры? Договорились?» Я уже знала, что за этим последует, и принялась отвинчивать гайки теплозащитного экрана торцевым ключом. Пока я возилась, отец поглядывал на меня орлиным взором. Через некоторое время он спросил. «Тебе интересно, как работают свечи? Ведь они металлические». Я собиралась вынуть старый фильтр и щурилась на случай, если что-нибудь взорвется или брызнет. «Ну, думаю, искра на кончике свечи возникает из-за электрического разряда. Она воспламеняет пары бензина». Отец задумчиво хмыкнул. «О, ладно, разумный ответ». Такова была его вежливая реакция, когда он не понимал, о чем я говорю. «Теперь дай торцевой ключ побольше». Я выкатилась и порылась в ящике с инструментами. Найдя нужный ключ, передала его отцу и села рядом с машиной. «Так что ты думаешь насчет Люки?» Я вздрогнула. «Что ты имеешь в виду? Мы расстались». Стараясь не огорчать отца своим кислым видом, я все же рассказала ему о разрыве. Иначе как объяснить, почему он больше у нас не показывается? «Когда это ты успела стать человеком, легко бросающим начатое дело?» «Иногда надо просто принять фигню, которую вручает тебе жизнь», — заявила я, и, едва выговорив эти слова, полные жалости к себе, спохватилась, что говорю с отцом. «Да, знаю. Очень хорошо знаю. Понимаешь?» Он выкатился из-под машины и вытер руки тряпкой, лежавшей на тележке. «Понимаю», — тихо сказала я. Отец сел, глотнул воды из бутылки и посмотрел на меня. «Может, скажешь, наконец, что случилось?» Я избегала разговоров на эту тему. Неловко обсуждать это с папой. Но сейчас было уже все равно. И я рассказала ему печальную историю Дезили. Когда закончила, он некоторое время молчал. «Вот почему ты в последнее время так много смотришь сериалы». Я попыталась улыбнуться в первый раз за все эти недели. «Да, но теперь они мне нравятся». «Знаешь, Люка наверняка думает, что ты сумасшедшая». «Знаю». «Потому что все это совершенное безумие. Ну, ты поняла». Как обычно, отец прекрасно сформулировал ситуацию. «Да». «Тогда зачем ты это делала? Почему не могла просто понравиться ему обычным способом?» Мы сидели бок о бок на тележках и молчали. Прошла минута. Отец терпеливо ждал, пока я решу, рассказать ли ему о неудачах и неуверенности в себе, вызванных моими постоянными флевалами. Я всю жизнь доверяла ему, но сейчас не могла объяснить, что, несмотря на все его усилия, любовь и заботу, я была ужасно уязвима и ранима в том, что касалось любовных отношений. «Ты же знаешь меня, Аппа. Действуя по плану, я чувствую себя уверенней». «Ха-ха, прямо как твоя мама». «Да уж, не сомневаюсь, что маме никогда не понадобился бы такой план». Отец прокашлялся. «Знаешь что, если бы не Аппа, ты бы не родилась». Это напомнило мне разговоры на тему полового созревания, которые он пытался вести со мной несколько лет назад. Я напряглась. «Твоя мама часто говорила, что нам надо расстаться. Мне приходилось много раз удерживать ее от того, чтобы бросить одеяло». «По-английски правильно говорить? Бросить полотенце?» «Вот я и говорю, бросить полотенце». Она столько раз готова была сдаться. Когда мы учились в старшей школе, и ее родители ненавидели меня, твоя мама говорила, что мы должны перестать любить друг друга. Слова, которые выбрал отец, заставили меня улыбнуться. Поняв, что ей придется переехать сюда, она была готова со мной распрощаться. Но я хотел доказать, что все получится. Я переехал сюда, не зная английского. Мы были очень бедны. Твоя мама столько расплакала и говорила, что это плохая затея. Но я никогда не сдавался. Он подъехал на тележке и осторожно повернул к себе мое лицо. «Сердцу не прикажешь, Дейзи, но ты всегда можешь управлять тем, насколько упорно борешься, понимаешь?» Его глаза сузились от улыбки. «Да, ты сплоховала, но не настолько, чтобы нельзя было все объяснить и добиться его прощения». Я потерла глаза рукавами толстовки. «Аппа, у меня же есть гордость, он даже не ответит на мои СМС. Невозможно будет объяснить ему». «Тогда надо сделать так, чтобы он тебя услышал». Эти слова прокручивались у меня в мозгу, когда через несколько часов я лежала в кровати, пытаясь читать человека на все времена. «Как мне сделать так, чтобы он меня услышал?» Я отбросила книгу на кучу вещей, лежавшую у кровати. И тут мне на глаза попалась тетрадка с планом. Почему она до сих пор не уничтожена? Я взяла ее с намерением устроить ритуальное сожжение, и мне вдруг вспомнился один из шагов. Я достала план и бегло просмотрела его до пункта 23. «Прими решительные меры, чтобы все закончилось хорошо. Пусть случится нечто важное, что снова соединит вас. Докажи ему, что вы предназначены друг для друга. Опять-таки, лучше всего, чтобы это было связано с риском для жизни. Например, один спасает другого от лавины». «Решительные меры». Я вспомнила, как мы впервые держались за руки, как бежали по дороге. Я тогда была в красном кружевном платье. Как Люка надел на меня свою шапочку. Как прикоснулся во время автомобильной аварии. Вспомнила его горячую руку у себя на шее во время нашего первого поцелуя. Его сутулившуюся спину, когда он смотрел на океан, жалея меня. Фактически у меня получился монтаж самых романтических моментов, прямо как в корейском сериале. Тогда я почувствовала знакомую решимость, помогавшую мне добиваться поставленных целей и не позволявшую смириться с ответом «нет». То, что в детстве заставляло верить, что я могу двигать карандаш силой мысли. И эта решимость только укрепилась благодаря Люке, его рукам и улыбке. Благодаря тому, как он стягивал с себя шапочку и появлялся, когда мне было это необходимо. Я не могла предсказать свое будущее в отношении Стэнфорда, но могла добиться прощения Люки. Не все потеряно. Один раз план уже помог мне завоевать его любовь. Значит, надо воспользоваться им снова, попробовать еще раз, последний. Порывшись в куче вещей возле кровати, я извлекла из нее свою тетрадь по-английскому и тот самый рисунок, сделанный Люкой в первый день его пребывания в школе. Я в черном платье. Затем взяла телефон и написала СМС его мачехе. «Здравствуйте, Лилиан. Как думаете, успеет мне шить бальное платье за 2 недели?» Тотчас пришел ответ. «Чёрт возьми! Да, милая!»